Глава 20. Я с вами, генерал. Гостиница была третьесортной, с прусаками и пылью на стенах и окнах. Как раз для подобного рода встреч. Громилу совершенно не смущал пристальный взгляд Чернопятого. Он подошел к зеркалу, повертелся перед ним, словно прыщавый гимназист накануне выпускного бала. Неодобрительно хмыкнул, всмотревшись в собственное изображение, и, ухватив двумя пальцами кончик рыжеватой бородки, стал медленно отдирать ее. Подбородок у Громилы оказался круглый, гладко выбритый, почти юношеский. Чернопятов даже рассмотрел свежий порез от бритвы. После чего Громила аккуратно сложил бородку и бережно положил ее в карман. «Вальдемар?» — невольно ахнул Чернопятов. «Вижу, что вы удивлены. Я очень надеялся, что мой сюрприз будет удачным. А теперь ответьте, почему я должен бегать за вами по всей Европе? Право, вы доставили мне некоторые неудобства», — обиженно протянул Вальдемар. «Я не мог связаться с вами сразу, меня подозревали», — растерянно залепетал Чернопятов. «Но я бы непременно нашел вас, поверьте». Чернопятов с удивлением наблюдал за превращением ужасного Громилы в обыкновенного лощеного щеголя, озабоченного лишь тем, чтобы подцепить богатую невесту, и в долгих поисках сбившего ноги. Но нет, не совсем так. Вот эта обыкновенная льняная веревка вокруг талии, затянутая в тугой узел, свидетельствует, что этот человек принадлежит к могущественному ордену. А золотой амулет с каменьями, с выгравированным на его поверхности молотом, указывает на то, что перед ним сам магистр ложи. Чернопятого осенило. От смелого предположения у него даже перехватило в горле. Очень странно, что он не подметил поразительного сходства прежде. «Господи, так значит, вы командор ложи?» «Как видите, не стоит удивляться этому. Наши люди находятся повсюду. Каким было ваше испытание?» «Проникнуть в банк и вынести картины с масонскими символами. А вместо этого вы решили забрать саквояж с драгоценностями. Я понимаю, вы работали на личное благополучие, не так ли?» «Вовсе нет», — перепугался Чернопятов. «Деньги я хотел передать в дар ложи, а эсеры мне были нужны для прикрытия». «Похвальная сообразительность, только вот камушки, которые вы передали, фальшивые. А вместо двух картин принесли всего лишь одну». «Где же вторая?» Командор с особой тщательностью продолжал приводить себя в порядок, как будто бы совершал некий важный обряд. Георгий проглотил спазм. «Ее там не было. Я уже вам сообщал». «Это не моя вина. Я не знаю, куда она пропала», — пролепетал Георгий. «Давайте взглянем на картину». Чернопятов торопливо развернул холст на столе. «Пожалуйста». Вальдемар недолго разглядывал полотно, после чего сказал, посмотрев на сжавшегося Георгия. «Да-с, вот так оно и получается, голубчик. Вы о нас позабыли, а мы вас не упускали из вида ни на секунду». «Все планировалось не так, как случилось, дайте мне шанс», — выдавил Чернопятов глухим голосом. Наклеенными оказались даже брови. Вальдемар снимал их бережно, чтобы не повредить. Усы оказались настоящими, они слегка топорщились и придавали их обладателю задиристый мальчишеский вид. «Право, мне прямо неловко вас слушать», — проговорил он с укором. «Вы говорите, как гимназист». При этом он мелко и неприязненно хихикнул. «Вы пожелали вступить в наши ряды, давали клятву, а обратной дороги не существует». «Вы же знаете, что для нашего ордена деньги не самое главное». «Ладно, ладно, не возражайте. Знаю, вы сделали все, что могли. Вряд ли на вашем месте другой сделал бы больше». Вальдемар сунул руку в карман и вытащил из него амулет на золотой цепочке. «А вот это вам». «Что это такое?» — с любопытством спросил Георгий. «А вы всмотритесь в знаки». Георгий поднес амулет к глазам. На золотом овале с вензелями он рассмотрел символ целостности, сплетенный Альфу и Омегу. «Значит, меня приняли?» — взволнованно спросил Чернопятов. «Да, вы прошли испытание», — торжественно объявил командор. «Теперь вы один из нас. Знаете, что символизируют эти знаки?» «Единство пространства, времени и духа», — без запинки произнес Чернопятов. «Верно», — удовлетворенно кивнул командор. «Я думаю, излишне будет говорить вам, что у нас существует строжайшая конспирация. Содержание наших бесед должно остаться с вами до могилы. И тем более вы не должны посвящать посторонних в наши дела». «Разумеется, командор», — серьезно пообещал Чернопятов. «Хочу сказать, что от вас ждут больших дел. Я не подведу. Теперь мы выпьем за наше единство. Вам нужно помнить, что в любой стране, где бы вы ни находились, у вас всегда найдутся друзья и союзники». «Спасибо, командор». «Не надо благодарить. Давай-ка лучше помянем нашего покойного отца. Помнишь его?» И только тут Чернопятов наконец понял, кого ему все время напоминал Вальдемар. Да это же бесследно пропавший сын старого графа Строганова. Вот он, значит, как устроился в этой жизни. Георгий с трудом перевел дух, а Вальдемар лукаво улыбнулся и сказал: «Не удивляйся, братец. Ты думал, что много обо мне знаешь, а по сути не знаешь ничего. Ладно, мы с тобой все обсудим, а пока выпьем». Командор вынул из саквояжа бутылку темно-синего стекла. Посуда красивая, с гроздьями винограда на выпуклых боках. «Здесь найдется пара рюмочек?» «Конечно!» — метнулся Чернопятов к шкафу и вытащил из него две стопки. Потянув за пробку, командор легко откупорил бутыль. «Вот только картина, которую ты принес, — фальшивка». «Этого не может быть!» — в страхе выдохнул Чернопятов. «И ты будешь со мной спорить? Ведь я помню на ней каждую трещину еще с раннего детства». «Ладно, это не важно. За твой успех». «Считай это пока всего лишь некоторой прелюдией. Через неделю, когда соберутся все члены нашего братства, твое вступление в союз пройдет более торжественно. А потом грех не отведать этого коньяка. Ему ровно 100 лет». Командор твердой рукой разлил напиток, взяв стопку, произнес: «Ты кому-то отдавал картину?» «Да», — не без труда признался Георгий Чернопятов. «Чтобы сделали копию. Это так, для себя». «И кому же?» «Ты знаешь этого художника, мы обращались к нему». «Ладно. С Богом!» Чернопятов выпил темно-коричневую жидкость. На мгновение его взгляд застыл. На губах показалась пена. Георгий пытался что-то сказать, но помешали спазмы, перехватившие горло. Рука его дрогнула, и из ослабевших пальцев выскользнула рюмка. Ударившись об пол, она разлетелась по углам мелкими колючими осколками. Сделав 2 неровных шага, Чернопятов остановился и, ухватившись руками за шею, повалился на пол, стукнувшись затылком о край стола. Командор приблизился к нему. «Я не только глава ложи», — сообщил он, — «но я еще и палач». «Так бывает». «Ты разочаровал нас, братец». Посмотрев в расширенные от ужаса глаза Чернопятого, он удовлетворенно хмыкнул. Осторожно, словно опасаясь, что умирающий может ухватить его за запястье, вытянул из его пальцев амулет и бережно положил в карман. Долг исполнен. Больше ему здесь делать нечего. Вечером пришел Мамай. В шикарном темно-коричневом костюме, с тростью, он совсем не походил на себя прежнего. Эдакий принц монгольских степей, надумавший потратить все свое состояние на парижских барышень. Вот какие чудеса творит с человеком парижский воздух. Парижане, созерцая монгольский прищур татарина, воспринимали его не иначе, как отпрыска древнейшего степного рода, всю жизнь вкушавшего исключительно из золотой посуды и пьющего по утрам кровь заколотого барашка. Взгляд у Мамая был дерзкий, цепкий, каждую женщину он осматривал с таким вниманием, словно был строгим судьей на конкурсе красоты. Савелий сдержанно улыбнулся, тот еще тип. Мамай уверенно устроился в кресле, осторожно снял котелок и бережно положил его на колени. «Что скажешь?» «На квартире Барановского состоялась встреча». «Кого и с кем?» «К Барановскому приехал один художник. Я видел его однажды в галерее де Артуа». «Так, дальше?» Они разговаривали недолго, потом Барановский уехал к графу де Артуа и увез с собой несколько свертков. Что в них было? Предположительно, картины. Савелий, понимающе кивнул. Похоже, что этот Барановский прохиндей, каких мало. Так, что было потом? Графа де Артуа господин Барановский покидал очень довольный. У меня сложилось впечатление, что он расплачивался с ним этими картинами. Похоже, что бизнес у господина Барановского идет весьма неплохо. Кажется, в галерее графа сегодня выставляются новые картины? Да. Ну что ж, в таком случае стоит нанести визит. На ажурном комоде красного дерева стояли большие резные часы в виде двух обнимающихся ангелочков. Генерал Арестов говорил, что они собраны каким-то российским левшой из 25 пород дерева, причем безо всяких металлических частей. Короткая стрелка из какого-то темного дерева дрогнула и остановилась на цифре 5. Мамай широко улыбнулся. «Как скажешь, хозяин». В вытянутый холл с узкими высокими окнами, где граф обычно устраивал выставку своих полотен, больше напоминал средневековый зал. Нетрудно было представить, что каких-нибудь 400 лет назад здесь во всю длину стояли крепкие дубовые столы, за которыми пировала парижская знать. Зал искрился атмосферой праздника, раздавались громкие голоса, звон бокалов и женский смех. А где-нибудь в темных углах можно было услышать жаркие любовные признания. Граф де Артуа, указывая на картины, делал приказчику короткие распоряжения и вальяжно двигался дальше. Картины в основном были развешаны, свободными оставались всего несколько мест, наиболее выгодных, как раз напротив окон. И граф намеревался разместить здесь наиболее значимые полотна своей коллекции. Слуги подходили к нему с картинами, но граф, слегка морщась, отбраковывал их одну за другой. Наконец, он остановил свой выбор на небольшом полотне, посвященном быту французской деревни. На картине был запечатлен пожилой мужчина, почти старик, с лицом, изрезанным глубокими морщинами. Слегка наклонившись, он подправлял точилом косу. На взгляд Савелия выбор был сделан более чем странный, и только когда он подошел поближе и прочитал подпись, понял, что граф был прав. Полотно принадлежало одному из виднейших художников фламандской школы. Именно сейчас в Париже на них был небывалый спрос. И только одна эта картина могла принести графу не менее полумиллиона франков. Граф, скрестив руки на груди, хмуро любовался шедевром. Причем его лицо отражало такую массу чувств, как будто он пытался решить непосильную задачу — бросить полотно в огонь или все-таки оставить его грядущим поколениям. Необычайно яркие краски. Произнес Савелий Родионов, остановившись рядом с графом. Она буквально пронизана настроением. «Вы правы», — негромко отвечал граф, чуть наклонив седую голову. «Так оно и есть в действительности. Я считаю, что такую картину мог написать только человек с необыкновенно чистой душой». «Вы, я вижу, неплохой знаток картин. Разрешите представиться, граф де Артуа». Хотя после революции все эти титулы не в моде, но я приверженец старых традиций. Родионов Савелий. «О, у вас русские корни!» — Савелий улыбнулся. «Нет, я сам русский, эксперт по картинам». Граф с интересом посмотрел на собеседника. Присматривался к нему и Савелий. Вблизи де Артуа совсем не выглядел старым. Поражали глаза, большие темно-серые, слегка на выкате, и при этом необыкновенно живые. Несомненно, в молодости они могли растопить самое холодное женское сердце, и только темно-коричневые пигментные пятна на лице указывали на преклонный возраст графа. «Вот как! Очень любопытно!» Граф даже слегка развернулся к нему. «Что вы можете сказать по поводу вот этой картины? Она настоящая или это искусная фальшивка?» Чуть призадумавшись, Савелий уверенно ответил. «Эта картина настоящая, но я могу совершенно точно сказать вам, что картины, которые вам сегодня принес господин Барановский, самые настоящие фальшивки». «Он злоупотребляет вашим доверием, граф», — горячо проговорил Савелий. Граф нахмурился. «Откуда вам это известно?» «Дело в том, что я очень хорошо успел узнать этого человека. Барановский сплотил вокруг себя художников, которые подделывают для него картины, а потом он продает их состоятельным людям». таким как вы, выдавая картины за подлинники. Это очень опасный человек. В Париже у него имеется несколько подпольных мастерских, где работают прекрасные художники». «Право, я удивлен», — растерянно произнес старый граф. «Такой солидный господин. Почему же в таком случае им не займется полиция?» Губы Савелия тронула легкая улыбка. «Этот вопрос не ко мне. Этим делом занимается некто комиссар Лазар. Вам бы следовало обратиться к нему». «Вмешивать в это дело полицию...» «Хотя, возможно, придется так и поступить. В любом случае, большое вам спасибо, господин...» Наморщил Д'Артуа лоб. «Родионов». «Господин Родионов, честь имею. Мое дело предупредить вас об опасности. Очень признателен. Был рад знакомству». Савелий вышел из галереи и, беззаботно размахивая тростью, направился к ближайшему скверу. Галерея размещалась на втором этаже замка де Артуа. Из высоких сводчатых окон хорошо просматривался не только двор, заросший акациями и старыми каштанами, но и противоположная сторона улицы. Савелий чувствовал, как ему в спину смотрит по крайней мере пара заинтересованных глаз. Стараясь разыграть безразличие, Савелий с интересом посмотрел вслед хорошенькой девушке. Еще 10 таких же неторопливых шагов, и он скрылся за высокими кустами акации. Отсюда его уже не рассмотреть, как не вытягивай шею. Савелий аккуратно раздвинул кусты и увидел, как из галереи торопливым шагом вышел мужчина. «Уж не слуга ли это графа?» Взмахнув рукой, он поймал проезжавшую пролетку и, быстро вскочив в нее, коротко назвал нужный адрес. Пролетка, рванувшись с места, понесла пассажира в сторону Монмартра. В нескольких шагах от сквера его дожидался Мамай. «Кто это был, не рассмотрел?» «Нет, хозяин. Куда едем?» «Гони за той пролеткой». Мигом поднял вожжи Мамай и тронул застоявшихся лошадей. Пролетка маячила метрах в 50 впереди, и лошадка резво барабанила копытами по серой брусчатке. Наконец она замедлила бег и скоро остановилась. Пассажир небрежно сунул кучеру несколько франков и сошел с пролетки. Не оглядываясь, он уверенно направился по улице Винсента и, пройдя сотню метров, свернул в угловой двор. Савелий подождал, пока он скроется в глубине, и направился следом. «Меня не жди», — обронил Савелий Мамаю. «Доберусь сам. Лучше присмотри за Елизаветой, мало ли что». «Как скажешь, хозяин». Двор выглядел пустынным, Савелий осмотрелся. Уже заметно стемнело, в небе ярче засветился лунный серп. В воротах мелькнула чья-то тень. Савелий замер. Никого. Может, все-таки показалось? Очевидно, ветер колыхнул верхушки деревьев. Вот тень и упала примехонько на створчатые ворота. Уже более не таясь, Савелий уверенно стал подниматься по лестнице. На втором этаже послышались удаляющиеся шаги. В конце коридора хлопнула дверь. Савелий, стараясь не шуметь, направился следом. Прислушался. За одной из дверей раздавались приглушенные мужские голоса. Савелий торкнулся в соседнюю дверь. Закрыто. Уже легче. Достав отмычку, мгновенно отворил ее. Это была кладовка, где находились старые, пропахшие плесенью вещи. В стене ниша, в рост человека. Родионов протиснулся в нее не без труда. Отсюда прекрасно было слышно каждое слово, раздававшееся в соседней комнате. «Просто какая-то потайная комната». «Вас не было». «Я уезжал на некоторое время из Парижа», — перебил гость. «Вижу, что вы меня не ожидали, тем лучше. Люблю сюрпризы. У вас все готово?» «Почти. Осталась только самая малость». «Тяните! Все сроки уже вышли!» — раздался раздраженный голос. «Вы должны были сделать все еще 2 дня назад!» «Работа не шла, а потом у меня были веские причины». Голос собеседника звучал слегка виновато. «Знаю я все ваши веские причины. Ухлёстывали за какой-нибудь кокеткой. Они отнимают не только время, смею заметить, но и деньги. Имейте в виду, я вам не дам ни франка до тех самых пор, пока вы не сделаете то, что нужно!» Голос перешел на зловещий шепот. Даже через перегородку чувствовалось, как сильно разозлен говоривший. «Сейчас мне нужны картины». «А как же предыдущая картина, которую я передал вам на прошлой неделе? Я над ней очень серьезно поработал. Мне удалось ее состарить. Она смотрится как настоящая». «Бездарная фальшивка!» «О чем вы говорите?» «Вы еще спрашиваете? На баронессе, изображенной на этой картине, были украшения XVIII века. А вы какой век рисовали?» «XV!» «Хм, не досмотрел. Может быть, предложить ему другую картину?» «Исключено. Он хочет именно эту». «Скорее всего, с этой картиной у него связана какая-то семейная тайна или предание. Может, вы мне все-таки судите хотя бы небольшую сумму?» Голос собеседника прозвучал почти умоляюще. После подобной просьбы, да еще произнесенной таким голосом, обычно раздается всхлипывание. Савелий даже прислушался, не услышит ли он нечто подобное, но нет, обошлось. «Я же вам сказал, что сначала дело!» Голос гостя звучал твердо. «А если я вам покажу картину, о которой вы однажды уже говорили, то вы сможете заплатить мне?» С минуту раздавалось выжидательное сопение хозяина, а потом чуть настороженный голос недоверчиво полюбопытствовал. «Меня интересует подлинник. Он у меня?» «Где вы его взяли?» Возникла небольшая заминка, после которой последовал сдержанный ответ. «Позвольте мне не отвечать на этот вопрос». «Ладно, это ваше личное дело. Так, показывайте картину». «Так вы дадите мне деньги?» Послышался недоверчивый голос хозяина. «Сначала нужно взглянуть на товар», — последовал сдержанный ответ. Савелий вновь услышал шаркающие шаги. Где-то совсем близко скрипнула дверь. Скорее всего, отворился какой-нибудь старинный шкаф, и чуть позже зашуршал раскручиваемый холст. «Сейчас я прижму его дощечкой. Вот так. Чтобы вам было удобнее рассмотреть. Теперь увидели? И что вы на это скажете?» Голос хозяина звучал почти торжествующе. Савелий улыбнулся, представив, какое ликующее лицо должно быть у него. Потайная комната во всех отношениях была очень удобной вещью. Кроме того, что Савелий слышал почти каждый вздох говоривших, он мог безбоязненно передвигаться здесь, совсем не опасаясь, что может быть услышан в соседней комнате. Этот акустический эффект был сродни театральному, когда слова, произнесенные полушепотом на сцене, слышны даже в самых дальних рядах зала, в то время как разговор в партере не слышен даже в соседних рядах. В этом доме поработал очень изобретательный инженерный ум. «Похоже, что это действительно подлинник», — голос гостя прозвучал несколько озадаченно. «И сколько же вы хотите за эту картину?» «Она мне досталась очень непросто. Я бы хотел за нее 500 000 франков». «Да вы с ума сошли? Кто вам даст такие деньги?» «Картина, безусловно, хороша, но она не стоит таких денег. Ни один коллекционер не станет выкладывать такую сумму». «Дело в том, что за эту картину мне обещали заплатить 500 000 франков. Но это будет, к сожалению, только через месяц, а деньги мне нужны сейчас, сегодня». «Если вы не согласитесь, тогда мне придется немного подождать, но сумму я получу целиком и гораздо большую». Вновь послышался неясный шорох. «Сворачивают холст», — догадался Савелий. «Постойте, не так же сразу!» — протестующе прозвучал голос гостя. От прежней приказной тональности не осталось и следа. Создавалось впечатление, что этот возглас принадлежал совершенно другому человеку. «Ну?» — недовольно буркнул хозяин. «Я согласен дать 100 000 франков сейчас же. Меня устроит только 500 000. Поймите, это очень большая сумма, мне нужно время, чтобы достать ее». Хозяин оставался непреклонен. «Вот когда соберете, тогда и поговорим». «А что это у вас в том углу?» — напряженным голосом спросил гость. «Где?» Раздался глухой удар, и на пол повалилось что-то тяжелое. Несколько секунд было совершенно тихо, слышалось только чье-то тяжелое прерывистое дыхание, а потом тягучий стон уныло разорвал тишину. В ответ раздался еще один удар, очень сильный. Савелий слышал, как что-то неприятно хрустнуло. Так могла проломиться только черепная кость. Родионов невольно затаил дыхание. За дверью произошло убийство. Минуты две в комнате царило абсолютное безмолвие. Наверняка в этот самый момент убийца разглядывал свою жертву, ожидая, не пошевелится ли. Затем раздалось шуршание. Гость сворачивал холст. Неизвестный торопливым шагом пересек комнату, в следующую секунду раздался звук затворяемой двери, и по коридору прозвучали быстрые удаляющиеся шаги. Савелий вышел в коридор. Никого. То, что он увидел, когда вошел в комнату, заставило его невольно содрогнуться. На полу у окна лежал труп мужчины лет 45. Очевидно, удар был нанесен тяжелой тростью со страшной силой. Он пришелся в верхнюю часть лба, и осколки черепа проникли в мозг. На паркетном полу темнела небольшая лужица крови. Савелий посмотрел на алую струйку, стекавшую с виска. Он неожиданно поймал себя на мысли, что удивляется такому небольшому количеству крови. Ему всегда казалось, что при такой ране крови должно быть значительно больше. Где-то далеко за дверью раздались быстро приближающиеся шаги. Савелий с ужасом увидел, что позабыл запереть дверь. Если войдет полиция, то его запросто могут обвинить в убийстве. Вот тогда гильотина ему не миновать. Он слегка приоткрыл дверь и увидел, как, размахивая руками, по коридору спешит несколько полицейских. В одном из них он без труда узнал комиссара Лазара. «Вот он! Задержите его!» — раздался крик. Савелий захлопнул дверь и повернул ключ. Через несколько секунд в дверь заколотили. На одной из стен висел огромный ворсистый ковер, на котором была изображена сцена псовой охоты. Собаки настигали крупного вепря, однако знаменательно. Ковер был старым, выленившим, из него неряшливо торчали во все стороны нитки. Савелий откинул ковер, за ним была низенькая дверь. Не мешкая ни секунды, Савелий юркнул в эту дверь. Тягуче затрещало дерево, выстрелом расщепило доску, и комната тотчас наполнилась криками. «Осмотрите кухню, другую комнату! Он мог уйти через балкон!» Не желая искушать судьбу, Савелий быстро спустился по лестнице черного хода, а именно к нему вела дверь. Уже у выхода со двора от стены отделилась чья-то фигура. В лунном свете человек, стоявший поодаль, выглядел устрашающе огромным. А тень его, ломаясь о забор, была угловатой и довольно мрачной. Теперь Савелий понимал, что за ним следили, и фигура, мелькнувшая во дворе, не могла быть случайной. Этот район Парижа всегда славился дурными традициями. Здесь могли прирезать даже из-за 2 франков. Савелий задержал взгляд на холодных глазах человека, шагнувшего ему навстречу. Никаких эмоций, один лишь голый расчет. Он выполнял работу. Пусть далеко не чистую, но привычную, за которую ему должны неплохо заплатить. Родионову не однажды приходилось встречать таких людей в кабаках, но вот сейчас впервые, в загаженном тупике двора, он столкнулся с одним из них лицом к лицу. Очевидно, убийца был мастером своего дела, он обставит убийство как самое заурядное ограбление с летальным для жертвы исходом. Наверняка он расстегнет на Савелии пиджак и вывернет карманы. Все должно быть обставлено соответствующе. В правой ладони человека с холодными глазами блеснул нож. Причем такой длины, что им можно было бы проткнуть насквозь даже медведя. В левой руке он сжимал кастет. Он слегка приподнял руку, и Савелий увидел, как зловеще блеснула металлическая поверхность, усыпанная огромными острыми шипами. «Значит, решил действовать наверняка». Родионов с ужасом осознал, что у него нет времени, чтобы куда-то отскочить. Нет его и на то, чтобы вытащить из кармана Браунинг. Это был конец. Хлестко раздался близкий выстрел и эхом откликнулся в соседних дворах. Убийца нелепо дернулся, как будто кто-то со всего размаха ударил его по затылку чем-то тяжелым, и, сделав 2 неверных шага, упал прямо под ноги Савелию. Из глубокой тени у стены, слегка раскачивающейся походкой, вышел генерал Арестов. Не замечая застывшего Савелия, Григорий Васильевич по-деловому подошел к убитому, присел на корточки и, заглянув ему в лицо, удовлетворенно хмыкнул. «Пуля-то через глаз вышла, а все говорят, что она с такого расстояния в башке застревает. А только чего ей застревать, если котелок у него совершенно пустой?» Посмотрел он с некоторым вызовом на Савелия. Но Родионов возражать не стал, лишь сдержанно повел плечами, дескать, вам виднее, ваше высокопревосходительство. «Вы его знаете?» — спросил Родионов. Генерал зачем-то повернул голову убитого, притронувшись к ней 2 пальцами. На его лице застыла брезгливая гримаса. Такое выражение бывает у студента-первокурсника медицинского института, которому впервые доверили препарировать труп. Удовлетворенно хмыкнув, генерал выпрямился. «Как же мне его не знать? известный на весь Монмартр убивец по прозвищу Шарлье Костолом. Хочу заметить, милейший, что вам крупно повезло. Не окажись меня рядом, неизвестно, чем бы все это закончилось. Ладно, пойдемте отсюда, пока народ не набежал. Место хоть и глухое, но свидетелей нашего злодейства здесь может быть предостаточно. А потом еще неизвестно, один он на большую дорогу вышел или напарника с собой прихватил. Пойдемте. Они вышли на улицу, было тихо. Две фигуры на узкой улочке выглядели как-то сиротливо. «Вы что-то искали здесь?» «Как вам сказать?» Заметив смущение Савелия, генерал усмехнулся. «В общем, это не мое дело. За углом стоит моя пролетка, в ней находится мой человек. Давайте прибавим шагу. Что-то не очень мне нравится эта тишина». «Как вы меня нашли?» «А я вас и не терял», — хмыкнул Арестов. Пролетка оказалась дальше, чем предполагалось. Лошадь встряхивала головой и через широкие ноздри выпускала клубы пара. «Этого голубчика я знаю ой, как давно», — продолжал рассказывать генерал, прибавляя шаг. «Он ведь из потомственных убийц». «Вот как?» — удивился Савелий, едва поспевая следом. «Неужели есть и такие?» «Милый мой», — почти по-отечески протянул генерал. «Вижу, что вы совсем не знаете Парижа. Впрочем, такое заблуждение свойственно многим. К вашему сведению хочу сказать, что у нас в России даже каторжане убийцу воспринимают как отщепенца, а здесь, в Париже, среди преступников это весьма уважаемая профессия. В некоторых случаях она становится наследственной. Вам не приходилось встречать фамилию Габсон?» Савелий задумался. «Что-то не припоминаю». Генерал Арестов слегка приостановился, с интересом посмотрел на Савелия. Сейчас он напоминал профессора, с некоторым укором взирающего на студента, не сумевшего ответить на простой вопрос. «Вот как? Напрасно. Вы, конечно, не можете знать всех преступников, но этот из весьма примечательной семейки. Дело в том, что на протяжении 8 поколений все мужчины в их роду были профессиональными убийцами, причем их совершенно не смущало, кто перед ними, мужчина или женщина, взрослый человек или ребенок. Более того, они чрезвычайно гордились своей профессией и навыки передавали из поколения в поколение, так сказать, приумножая и шлифуя мастерство. Так вот, этот человек был наиболее талантливым в этой семейке. Можно только догадываться, какое количество душ на его совести. Хочу сказать, вам очень крупно повезло, что я оказался рядом. По обе стороны улицы росли платаны, аккуратненько через равные промежутки. Днем весьма приятное зрелище, но вот ночью они выглядели пугающе и таили какую-то неясную угрозу. «Значит, это вас я видел у дома?» Арестов повернулся и недоуменно произнес. «Позвольте, о чем вы говорите? Это был кто-то другой. Я здесь нахожусь совершенно по другому поводу. Что-то мне все это не нравится». Они подошли к пролетке. Кучер, склонив голову на грудь, спал на сиденье для пассажиров. «Так-то поудобнее будет, чем на козлах». «Митяй, я же сказал тебе смотреть в оба. Вот отправлю тебя в деревню навоз нюхать. Будешь тогда знать». После подобного заявления Митяй должен был стряхнуть глубокий сон, громко повиниться во всех смертных грехах и броситься в ноги к строгому барину со слезным покаянием. Но Митяй, уткнувшись в колени, продолжал дрыхнуть. Арестов осторожно тронул его за плечо, пытаясь добудиться. И Митяй, вняв его прикосновению, будто бы нехотя, принялся тяжело заваливаться на бок. Шапка с его головы слетела прямо под ноги встревоженному коню, и Савелий увидел рукоять клинка, торчащую из горла возницы. «Господи!» — отшатнулся генерал. «Кто же это его?» «Я тоже хотел бы это знать», — глухим голосом отозвался генерал. «Ладно, но делать нам здесь больше нечего. Посмотрите, они даже ремни срезали, чтобы мы не сумели уехать отсюда», — показал он на упряжку. «Вы так его здесь и оставите?» — спросил Савелий. «А что вы от меня хотите?» — неожиданно повысил голос Арестов. «Чтобы я тащил покойника до полицейского участка на собственном хребте? Нет уж, батенька, увольте, я на такие подвиги не способен. А потом в полиции на меня давно точат зубы». «Что же с ним теперь будет?» «Не принимайте меня за циника. Но пускай пока полежит в морге неопознанным, а через пару дней я обращусь в полицию по поводу того, что пропал мой слуга. Надеюсь, что к этому времени его не изрежут медики-студенты. Им бы ведь только покромсать. А там я что-нибудь придумаю». Свет от фонаря падал на фигуру Митяя. Даже сейчас он не выглядел мертвым. Такое впечатление, что просто присел отдохнуть. Вот сейчас сбросит с себя дрему и потревожит застоявшуюся тишь залихватским окриком. Аристов осмотрел карманы убитого, вытащил ключи. Теперь они ему не нужны, а полиции ни к чему лишние улики. Нагнувшись, глянул под сиденье, пошарил под ним руками и, видно, не отыскав того, что искал, зло выругался. «Черт возьми! Что-нибудь не так?» «Здесь я оставил небольшой сундучок, в нем были кое-какие серьезные документы». Генерал был явно встревожен и расстроен. «Некоторые мои наблюдения о деятельности масонов во Франции. Я хотел переправить их в Россию». Порыв ветра колыхнул фонарь. Свет упал на застывшее лицо Митяя. На слугу он не походил. Да и пролетка у него была не из тех, на которых возят пассажиров, а нарядная, в которой не стыдно проехаться даже щеголю с понравившейся красоткой. Если так у Григория Васильевича одеваются и выглядят кучеры, то что тогда следует сказать о его достатке? Будто бы угадав мысли Родионова, Аристов кашлянул в кулак. «Пойдемте отсюда, мне вам нужно многое рассказать. Слава богу, отсюда недалеко до моих апартаментов». Григорий Васильевич не слукавил, до его квартиры идти было не более получаса. У подъезда их встретила суровая консьержка, но, разглядев в полутьме статную фигуру генерала, доброжелательно улыбнулась. Савелий подумал, сколько же нужно было скормить франков ей на чай, чтобы добиться от женщины такого типа столь располагающей улыбки. Впрочем, Аристов всегда отличался широтой натуры. Сквозь аристократическую стать просматривался настоящий мужчина, способный покуражиться во хмелю, засучив рукава поработать кулаками, а в прощенное воскресенье покаяться во всех грехах перед каждым встречным и поперечным. «Это еще одна ваша квартира?» — спросил Савелий, шагнув в просторный холл. «Пустяки, не удивляйтесь. Это, так сказать, производственная необходимость. Дела заставили. А потом, если говорить откровенно, я ведь трачу не свои средства, я работаю по заказу. А это подразумевает некоторые траты, иначе ничего не добьешься». «И какой же сейчас у вас заказ? Мне кажется, что вы мне многого не говорите». «Как вам сказать?» — неопределенно протянул Аристов. Савелий улыбнулся. «Как есть. Сами же мне напоминали, что мы некоторое время приятельствовали». «А вы, я вижу, ничего не забываете. Может, сначала выпьем? Вы что предпочитаете? Вино, коньяк, может быть, мартини?» «Вино, на ваш выбор». Савелий и раньше подозревал, что Аристов гурман, но никак не думал, что до такой степени. Все полки буфета были заставлены разнообразными бутылками, которые могли бы украсить коллекцию самого искушенного любителя вин. Аристов извлек длинную узкую бутылку и торжественно водрузил ее на стол. «Это вино сделано из сорта винограда Птивердо. Знаете, это наиболее любимый мой сорт винограда. Думаю, вы оцените его по достоинству». Генерал умело выдернул пробку. Разлил понемногу, всего лишь на треть бокала, после чего, взболтнув, с наслаждением вдохнул аромат. Савелий проделал то же самое. В вине он немного разбирался, хотя, если вдуматься, водочка тоже не дурна. Хлопнул себе стакан, закусил селедочкой с лучком, и дозреваешь потихонечку. «Вино великолепное», — согласился Савелий, пригубив. «Знаете, почему я предпочитаю именно Птивердо?» — спросил генерал. Савелий с интересом посмотрел на генерала. «Почему же?» «Странно все это. Оба они вели какую-то непонятную игру и вряд ли сами были знакомы с ее правилами. Будто бы сговорившись, они вели себя так, словно не было за их плечами покойников, а впереди ожидал легкий вечер и приятная беседа за бокалом изысканного вина. А потому что у винограда этого сорта заметно толстая кожица. Но в этом как раз особая прелесть», — восторженно рассказывал генерал. «Вино от этого становится необыкновенно насыщенным. А посмотрите, какой яркий цвет! Я уж не говорю об аромате и глубине вкуса». Савелий пригубил вино. Оно и в самом деле было чудесным. Хотя в этот момент он предпочел бы чего-нибудь попроще. А тут приходится ломать комедию и вести какой-то ничего не значащий разговор. Но свою роль Родионов решил выдержать до конца. «Аромат просто превосходный», — понимающе качнул головой Савелий. Поискал глазами закуску, не нашел. «Видно, в высшем свете принято лакать винище без закуси. Чего же на салатике-то разоряться, если и так проглотят?» «А знаете почему?» «Просветите», — охотно отозвался Савелий. «О, этот виноград был собран в исключительный год», — приподнял Григорий Васильевич бокал. «Такой урожай бывает один раз в 25 лет. Для винограда необходима хорошая погода, без резких колебаний температуры. В тот год в Бордо была именно такая температура». «Как интересно». «Большую роль играет еще и почва, на которой произрастает лоза. Виноград в Бордо растет на галечнике, а это, в свою очередь, придает дополнительные вкусовые оттенки». «Вижу, что вы большой специалист в этом деле», — уважительно сказал Савелий. «Перебравшись во Францию, я хотел заняться виноделием», — не без гордости отозвался генерал. «Я к этому делу подходил научно, у меня весьма солидная библиотека по виноделию». «Ну, хватит об этом». Григорий Васильевич поставил бокал на стол. «Что касается вина, то здесь я могу говорить бесконечно долго. Но у нас с вами другие проблемы». Савелий натянуто улыбнулся. «У меня такое ощущение, что теперь проблемы появились и у вас». Григорий Васильевич тяжело вздохнул. «Вы правы, теперь у меня тоже начались неприятности. Вы, наверное, обратили внимание на то, как был одет мой кучер». «Разумеется, так слуг не одевают. Мне кажется, что ваш костюм не намного дороже». «Верно», — нахмурился Григорий Васильевич. «Костюмы мы покупали в одном и том же магазине, на улице Виктора Гюго. И покупал я его, разумеется, не для своего кучера, а для себя. Когда мне нужно было куда-то исчезнуть, то мы устраивали с ним такие фокусы с переодеванием. Тем более, что и ростом, и сложением он был очень похож на меня. Да и возраст один и тот же. Всякий раз все проходило благополучно, но теперь ему не повезло». «Вы хотите сказать, что вас перепутали, хотели убить вас, а убили вашего кучера?» «Я вижу, что вы все поняли, и мои неприятности начались после того, как я занялся вашим делом. Не верите?» Савелий хмыкнул. «И как же вас занесло в мое дело?» «А вот так», — развел Арестов руки. «Как-то все закружилось самым непостижимым образом. Попробую объяснить все по порядку. Вы знаете, что в Париже до сих пор действует закон Людовика XV, по которому содержательницы домов терпимости обязаны ежедневно передавать в полицию сведения о своих клиентах?» «Нет». «Хочу отметить, что особое внимание уделяется духовным лицам, дипломатам и иностранцам». Савелий улыбнулся. «Не знал, но теперь буду в курсе». «А какая, собственно, здесь связь?» «Прямая. Дело в том, что именно из этих людей впоследствии вербуют агентов и доносчиков всех мастей. Здесь очень сильная полиция, и если на улице мало мундиров, то это не значит, что полиция бездействует. Она следит за всеми, за теми, кто однажды попался в их поле зрения, за революционерами, террористами, иммигрантами. Нас, иностранцев, они видят за версту, а потому власти нужно уважать». «Короче, мне предложили принять участие в расследовании дела о фальсификации картин. А все началось с того, что на рынок попала картина, как тогда считали, Рубенса. Но когда стали изучать полотно на предмет его подлинности, то обнаружилось, что работа выполнена совсем недавно. Даже краска толком не просохла. А кроме того, на оборотной стороне полотна было обнаружено нечто вроде секретного послания». «Загадками, говорите, господин генерал?» «Сейчас объясню. Это послание написал художник, который подделывал картины. В нем было сказано, что живет он в заперти, где-то в сарае, там и работает. Возможно, полиция по этому поводу и не вздыхала бы особенно, ведь французский рынок буквально наполнен фальшивками. Но дело в том, что этот художник оказался сыном весьма влиятельного человека, как это бывает со взбалмошными детьми. Он отбился от родителей и вел свободный образ жизни, деньги позволяли. Вино, женщины, бесчинство в кабаках. А когда папенька узнал о его безобразиях, то урезал бюджет отпрыска. Лапу сосать отпрыск не пожелал, а начал перебиваться мелкими заработками. Парень он оказался не без способностей, вот его и вовлекли в шайку, что изготавливала фальшивки. Видно, он хотел вырваться от них, но не сумел. Вот они его и посадили в сарай. Эта посланница каким-то невероятным способом попала в прессу. А потом голову этого сынка подложили под порог родителям. Печальная история, не правда ли? Да уж, нечего сказать. Хочу вам заметить, что это не первая смерть художника, промышлявшего подделками, да и не последняя. Неизвестный избавляется от всех, кто каким-то образом раскрывает себя. Это, впрочем, касается не только художников, но и экспертов. Не секрет, что они тоже работают на эту шайку. Но, собственно, при чем здесь я? Вы не догадываетесь? Нет, честно признался Савелий. А дело в том, что следы этой шайки ведут в Россию. Вы удивлены? Пожалуй, да. Вот если бы вы могли подсказать, кто способен на такую комбинацию. Савелий фыркнул. Вы же знаете, что я очень далек от искусства. Вот если бы вы спросили, кто способен выпотрошить шведский банк, тогда бы я мог что-нибудь ответить. Французская полиция, конечно, не бездействует, она ищет, но в основном среди политических. Однако здесь действует человек изысканный, с тонкой душой, если хотите, со вкусом. Он не чужд настоящему искусству. И, надо сказать, неплохо знает местную клиентуру. А с чего вы взяли, что здесь замешаны русские? Уж почерк русских мошенников я узнаю всюду, — обиделся генерал. А потом многие холсты, на которых написаны картины, были изготовлены на русских мануфактурах. Технология изготовления красок тоже русская. У меня имеются еще кое-какие факты, о них я расскажу как-нибудь в следующий раз, но, поверьте, сомневаться не приходится. Савелий чувствовал, что генерал Арестов что-то недоговаривает. «У меня такое впечатление, что вы, Григорий Васильевич, со мной не до конца откровенны». Арестов хмыкнул. «Поверьте, на это имеются свои причины. Дело в том, что у меня есть основания полагать, что здесь замешана турецкая разведка». «Это каким же образом?» Не сумел скрыть своего удивления Родионов. «Вы слышали что-нибудь о человеке с прозвищем Янычар?» Савелий на секунду задумался. «Честно говоря, ничего». «Вот видите?» «А это очень опасный человек. Он возглавляет турецкую агентуру здесь, в Париже». «И все эти отрезанные головы в его духе. Он любит всякие такие восточные тонкости в духе Янычар». «Кто они такие?» В Янычары набирали мальчиков из христианского населения Османской империи. Следовательно, можно даже предположить, что наш Янычар — славянин. Никто не был так предан султану, как Янычары. 25 лет Янычары должны были служить султану, только после этого они могли обзаводиться семьями. В истории Турции Янычары не однажды возводили султанов на престол. Янычары — это отборная гвардия султана. Любой султан должен был заручиться поддержкой корпуса Янычар. Чтобы добиться расположения Янычар, не считалось большим грехом преклонить перед ними колени. Все это существовало вплоть до 1826 года, пока корпус Янычар не был ликвидирован Махмудом II. Генерал задумался. «Да, извините, я забываю о своих обязанностях хозяина». Он разлил в бокалы вино. «И зачем же Янычару нужны картины?» «Вот это большой вопрос», — задумчиво протянул Григорий Васильевич. «Мне известно, что он большой поклонник Хайреддина». «Это кто же такой?» — недоуменно вскинул брови Родионов. «Это один из самых известных адмиралов Сулеймана Великолепного. Его прозвище — Рыжебородый. У него была огненно-рыжая борода, отсюда и прозвище. На море он практически не потерпел ни одного поражения. А знаете, кем он начинал свою карьеру?» «Даже не догадываюсь». «Пиратом!» В короткий срок он стал самым могущественным морским разбойником Средиземноморья. И многие государства выплачивали ему дань, чтобы он не разорял их города. «Интересная личность», — покачал головой Савелий. «Весьма», — охотно согласился генерал. «Вы думаете, он закончил свои дни где-нибудь на виселице?» «Ничего подобного. Он умудрился дожить до глубокой старости и умер в большом почете». Адмирал остался очень популярен даже после своей смерти. Корабли многих стран долгие годы при входе в порт «Золотой Рог» производили в честь усопшего адмирала салют. Интересная легенда. Если бы легенда. Он похоронен в мраморном мавзолее. Когда будете в Стамбуле, то можете поклониться его праху. Но какое отношение все это может иметь к нашему Янычару? Я тут связался с частным сыском Пинкертона. Кое-что им удалось раскопать». «Им известно, что Янычар скупает буквально все, что связано с именем известного пирата. Это картины, вещи, его портреты. Вы пейте, Савелий Николаевич». Савелий сделал небольшой глоток. «И вы думаете, что сегодняшнее убийство тоже как-то связано с Янычаром?» Генерал отрицательно покачал головой. «Я не думаю, я просто уверен в этом». Вино было выпито, пустая бутылка сиротливо стояла почти в центре стола. Савелий вдруг осознал, что так и не разобрал вкуса вина. Подобный напиток поглощают в благоприятной обстановке, в милой, ни к чему не обязывающей беседе. А тут каждый глоток давался с трудом, как будто он пил не вино, а давился сивухой. «Почему же Янычар начал интересоваться мной?» Генерал грустно улыбнулся. «Он не просто заинтересовался вами. Янычар хочет вас уничтожить». «Очевидно, где-то вы с ним пересекались, и он видит в вас смертельного противника». «Хм, вы меня озадачили, я даже не знаю, где это могло произойти». Генерал внимательно посмотрел на Савелия, будто примирялся, достоин ли он правды, и, шумно вздохнув, сказал: «Хочу сказать, что если он что-то задумал, то никогда не останавливается. После себя он оставляет горы трупов и ни одного свидетеля, так что советую вам поберечься, Савелий Николаевич». «Вы меня озадачили. Это, случайно, были не вы во дворе с завешанным простынями?» «Верно, я», — легко согласился Григорий Васильевич. «Мне стало любопытно, чем же вы занимаетесь». «Я проследил за вами. Но на следующее утро узнал, что художник, которого вы навещали, был убит». «Вы подозреваете, что это сделал я?» — спросил Савелий. «Боже упаси, как вы могли подумать о таком? Мне стало известно, что этот художник тоже занимался подделками. С того времени я почувствовал к своей персоне чей-то очень пристальный интерес. Возможно, меня кто-то засек около мастерской. И вот сегодня попытались убить. Я знаю, что они не остановятся на этом, так что предлагаю действовать сообща». «Вы принимаете мое предложение?» — спросил Григорий Васильевич. «Я с вами, генерал». Без всяких колебаний ответил Савелий. Губы генерала Арестова разошлись в добродушной улыбке. «Значит, я не ошибся в вас. Давайте скрепим нашу дружбу еще одной бутылочкой. У меня имеется прекрасный портвейн».